Глава 13. Теперь появилась новая пища для слухов, и зеваки из предместья, уловив то, что смогли поймать их насторожившиеся уши и острые глаза, отправились разносить весть о том, что на севере замышлялось восстание, что графы Честера и Линкольна собирались основать собственное королевство, что главные герои свадебных торжеств были участниками заговора и бежали, потому что все открылось прежде, чем они могли спокойно уехать, как было первоначально задумано. Господин епископ Линкольна, не слишком любящий короля Стефана, тем не менее решил, что Честер и Румейер еще менее желательны, и проявил энергию, сумев сквозь заслоны послать известие королю и мольбы о спасении себя и своей паствы. За всеми, кто проходил по мосту, входил в аббатство и выходил из него, неотступно следили. Хью Берингер послал своих сержантов в погоню за предателями, а сам немедленно отправился в замок, чтобы призвать всех, кто служил в войске, быть готовыми присоединиться к армии, которую король Стефан наверняка пошлет на осаду Линкольна. Нужно было собирать лошадей для этой армии и проследить, чтобы все необходимое вооружение было в порядке. Епископского гонца поместили в аббатстве, а другой всадник послал передать привезенное известие в южные замки графства. В зале для гостей на руинах свадебного торжества по-прежнему прятались от посторонних глаз разбредшаяся по углам компания и брошенная внезапно ускакавшим мужем Развита. Вот так. И было это 21 декабря, чуть позже 2 часов пополудни. А кто знал, что еще случится до ночи, если события будут развиваться с такой скоростью? Аббат Радульфус восстановил нарушенный был распорядок жизни, и братья послушно отправились в трапезную обедать лишь чуть позже обычно. Жизнь монастыря не должна нарушаться, даже если происходят такие события, как убийство, измена или погоня за беглецами. Кроме того, как заключил, поразмыслив брат Катфаэль, тех, для кого эта встряска оказалась полезной, а не губительной, следовало оставить в мире и покое, чтобы они могли осмотреться и начать по-новому относиться друг к другу. А тем, кто проиграл, требовалось время, чтобы залезать раны. Что же касается беглецов, то первый успел удрать весьма вовремя, а второй воспользовался прибытием гонца с еще более грозной новостью, чем разгадка убийства Питера Клеменса. Так что оба они получили небольшую фору. Но как бы то ни было, собаки уже мчались по их следам, поскольку сомнений в том, какой путь они выберут, не было. Северный манор Аспли лежал немного южнее Ньюарка, и всякий направляющийся туда должен был ехать по дороге на Стаффорд. Имелись все основания полагать, что сумерки, очевидно, застанут молодых людей где-нибудь в вересковых пустошах, недалеко от него. Наверное, они решат, что безопаснее всего переночевать в этом городе. Там-то их и можно будет схватить и доставить обратно. Выйдя из трапезной, Катфаэль отправился в свой сарайчик, где обычно проводил рабочие вечерние часы за приготовлением своих таинственных снадобий. Там он и обнаружил двух юношей в рясах бенедиктинцев. Они тихо сидели рядом на скамье у дальней стены. Отблески догорающей жаровни иногда слабо вспыхивали на их лицах. Мэриот сидел, привалившись спиной к бревенчатой стене, уставший до изнеможения. Его капюшон был откинут, лицо оставалось в тени. Сегодня ему пришлось погрузиться в пучины гнева, горе и мучительной горечи, и, вынырнув оттуда, обнаружить, что Марк по-прежнему рядом и по-прежнему терпелив. Сейчас Мэриот просто отдыхал, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, как бы готовясь заново родиться в изменившемся мире. Но это должно было произойти не сию минуту. На лице Марка было, как всегда, доброе, почти умоляющее выражение, словно он просил разрешить ему оставаться там, где он находится, но при этом было ясно, что он ни за что не сойдет с места. «Я так и думал, что найду вас здесь», — проговорил брат Катфаэль, взял маленькие мехи и раздул огонь в жаровне, так как в сарайчике было не слишком тепло. Он закрыл дверь и запер ее на щеколду, чтобы сквозь щель с улицы не проникал холодный воздух. «Вы, наверное, голодны», — добавил монах, шаря по полкам за дверью. «Тут есть овсяные лепешки, немножко яблок и, кажется, кусок сыра. Принимайтесь-ка за еду. И еще у меня есть вино, от него вам тоже не будет вреда». Оказалось, мальчишка действительно проголодался, и не мудрено. Ему только недавно исполнилось 19. Он был физически здоров и ничего не ел с самой зари. Начал он жевать неохотно, почти через силу, но, проглотив первый кусок, ожил. В нем разыгрался волчий аппетит, а на впалых щеках заиграли золотистые блики от разгоревшегося очага. Вино, как и предсказывал Катфаэль, вреда ему вовсе не принесло. Кровь быстрее побежала по жилам, и он стал согреваться. Мэриот ни слова не произнес ни о брате, ни об отце, ни о погубленной любви. Для этого было еще слишком рано. Сегодня ему довелось услышать ложные обвинения от одной, ложные подозрения от другого. А что третий? Позволил, чтобы Мэриот принес себя в жертву во имя любви, а сам бежал, даже не попрощавшись с братом. Мэриот еще предстояло сбросить с души тяжелый груз. Но, слава богу, мальчишка ожил, мог есть и ел, как умирающий от голода школяр. Брат Катфаэль приободрился. Леори Каспли выбрал местом своей исповеди часовню, где в свинцовом гробу на задрапированном тканью постаменте лежал Питер Клеменс, и умолил аббата Радульфуса самому выслушать ее. Стоя на коленях на каменном полу, так он сам захотел, Леорик рассказал всю историю в том виде, в каком она была ему известна. Как он в ужасе обнаружил в лесу младшего сына, который тащил в чащу мертвеца, чтобы спрятать его там. Как, не говоря ни слова, Мэриот признал свою вину. С каким страхом и отвращением думал он, Леорик, о том, приговорить ли сына к смерти или отпустить на свободу. «Я обещал Мэриоту, что сделаю с покойником все, что нужно, пусть даже ценой гибели моей души. А он останется жить, но в наказание ему придется навсегда удалиться от мира. И он согласился и принял наказание, как я теперь понимаю или думаю, что понимаю, из любви к брату, которого считал убийцей и имел на то серьезные основания, более серьезные, чем были у меня, обвинять в этом злодеянии Мэриэта. Боюсь, отец мой, что он согласился с такой участью и ради меня, а не только ради брата, потому что у него были, к моему стыду, причины думать, нет, знать, что в будущем я рассчитываю на Найджела и совсем мало на него, Мэриэта, и что я смогу жить, вычеркнув его из своей жизни, а гибель Найджела будет смертью и для меня. И вот теперь Найджел действительно погиб, а я жив и буду жить. Значит, мой самый тяжкий грех по отношению к моему сыну Мэриэту не только в том, что я легко поверил, будто он может совершить преступление и велел ему уйти в монастырь, но и в том, что я недооценивал сына всю жизнь, начиная с его рождения. А мой грех по отношению к тебе, святой отец, и к этой обители, грех, в котором я признаюсь и в котором раскаиваюсь, что я насильно поместил к вам подозреваемого в убийстве молодого человека, который совершенно не испытывал призвания к монашеской жизни. Это было дурно и по отношению к нему, и по отношению к обители. Учтите это, потому что я хочу уплатить все свои долги. Что же касается греха по отношению к Питеру Клеменсу, моему гостю и родственнику, он в том, что я лишил его христианского погребения ради сохранения доброго имени моего дома. Я рад, что провидение воспользовалось обиженным мною сыном, чтобы исправить зло, которое сотворил я. Какое бы наказание ты ни назначил мне, я добавлю к этому пожертвование на заупокойные мессы о Питере Клеменсе, которые будут служить, пока я жив». Леорик довел свою исповедь до конца, также твердо и с достоинством признавая в своих ошибках и снимая ложные обвинения с сына. Радульфус терпеливо и серьезно выслушал его, распорядился об условиях и мере наказания и дал отпущение. С трудом поднявшись с колен, Леорик вышел из часовни и, испытывая непривычное чувство смирения и страха, пошел искать единственного сына, который еще оставался у него. Стук в дверь раздался, когда вино трехлетней выдержки, изготовленное Катфаэлем, начало действовать на Мэриэта, потихоньку примиряя его с жизнью, изгоняя из памяти свежие впечатления о предательстве. Катфаэль откинул щеколду, и в круг мягкого света от жаровни вошла Исуда, все еще одетая в свой праздничный, пурпурного, розового и кремового цвета наряд взрослой дамы с серебряной лентой в волосах. За ней тенью в зимних сумерках вырисовывалась чья-то гораздо более массивная фигура. «Я так и подумала, что ты здесь», — проговорила девушка, и в золотистом свете огня сверкнула ее легкая, уверенная улыбка. «Я посланница. Твой отец нигде не мог тебя найти. Он просит разрешения поговорить с тобой». Мэриет замер, поняв, кто стоит за спиной Айсуды. «Ко мне так никогда не обращались, когда звали к отцу!» — произнес он, и в его голосе прозвучал резкий, но замирающий порыв злости и боли. «В его доме это делали иначе!» «Очень хорошо», — сказала Айсуда невозмутимо. «Твой отец приказывает тебе принять его. Вернее, это делаю я от его имени, и советую не медлить и проявить почтительность». Она шагнула в сторону, величественно сделав знак глазами к Катфаэлю и брату Марку. Иллирик вошел в сарайчик, задев головой свисающий с балок потолка связки сухих трав. Мэриет поднялся со скамьи и поклонился. Медленно, враждебно, но подчеркнуто вежливо. Спина юноши оставалась прямой, он казался воплощением гордости, глаза горели, но голос прозвучал спокойно и твердо. «Войдите, пожалуйста, сэр. Может быть, присядете?» Катфаэль и Марк отступили, каждый в свою сторону, и следом за Айсудой вышли в холодные сумерки. Позади себя они услышали голос Леорика, сказавший очень тихо и смиренно. «Ты не хочешь поцеловать меня?» Последовало короткое напряженно-опасное молчание, потом Мэриет хрипло произнес: «Отец!» И Катфаэль закрыл дверь. Примерно в это же время по неровной земле холмистой вересковой пустоши, что тянулась к юго-востоку от города Стаффорда, очертя голову, скакал Найджел Аспли. Он пронесся через торфяники, вломился в густой подлесок и почти налетел на своего друга, соседа и собрата-заговорщика Джейнина Линда. Покрытый потом, тот стоял над лошадью, которая оступилась и рухнула на землю, сильно повредив заднюю ногу и отчаянно ругался. При виде друга у Найджела вырвался возглас облегчения, потому что ему совершенно не улыбалось пускаться в опасное приключение в одиночку. Он спрыгнул с лошади, посмотреть, что случилось, и сразу понял, что лошадь Айсуды охромела безнадежно. Было ясно, что дальше идти она не может. «Ты?» — закричал Дженнин. «Значит, вырвался! Будь проклята эта чертова кляча! Она сбросила меня и сама покалечилась!» Он схватил друга за руку. «А что ты сделал с моей сестрой? Оставил ее отвечать за все? Она с ума сойдет!» «С ней все в порядке. Она в безопасности. Как только можно будет, мы пошлем за ней. Ты еще орешь на меня?» — вспыхнул Найджел, поворачиваясь к Дженнину. «Ты-то удрал вовремя, а нас двоих оставил в грязи по самые уши. Кто заманил нас в эту трясину? Я что, велел тебе убивать этого парня? Я только попросил, чтобы ты послал гонца предупредить. Пусть уберут все, что на виду, прежде чем он придет. Они бы успели. Я-то не мог послать, ведь он остановился у нас. Я никого не мог отправить. Это бы сразу заметили. А ты? Ты застрелил его!» «У меня хватило смелости покончить все разом, а ты бы дрогнул». Дженнин сплюнул, скривив презрительно губы. «Гонец прискакал бы слишком поздно. Вот я и сделал так, чтобы епископский прихлебатель никогда в Честер не попал. И оставил его лежать на самой дороге. А ты, дурак, понесся туда, как только я тебе рассказал», — прошипел Дженнин, криво усмехаясь по поводу проявления такого малодушия. «Если бы ты его не трогал, никому никогда бы не догадаться, кто его подстрелил. Но тебе надо было перепугаться, броситься в лес и пытаться спрятать его. А куда лучше было бы не прятать вовсе? И этот несчастный болван, твой братец, потащился туда, а за ним и ваш отец. Чтоб я когда-нибудь еще затеял серьезное дело с такой тряпкой, как ты. Чтоб я когда-нибудь еще стал слушать такого ловкого болтуна!» — раздраженно, с отчаянием в голосе бросил Найджел. «А теперь что нам делать? Эта скотина идти не может, ты сам видишь. До города больше мили, и ночь вот-вот наступит». «А как все здорово складывалось сначала!» — бушевал Дженнин, топча в ярости густую жухлую траву. И впереди маячили изрядные деньги. Надо же было этой кляче свалиться. Теперь все, что предназначалось нам двоим, достанется тебе одному. Тебе, который скис при первой же опасности. Будь проклят этот день. Заткнись!» Найджел отвернулся от Дженнина и стал с безнадежным видом поглаживать потный бок охромевшей лошади. «Видит Бог, глаза бы мои на тебя не глядели! Ну, раз уж так вышло, я тебя не брошу! Если схватят и повезут обратно, а как ты думаешь, они еще далеко? Поедем вместе. А пока давай попробуем добраться до Стаффорда. Хромую лошадь мы привяжем к дереву, пусть ее найдут. А на этой поедем по очереди. Один поедет, другой побежит рядом». Он по-прежнему стоял спиной к Дженнину, когда сзади между ребер его вонзился кинжал. Найджел начал оседать и упал, удивляясь этому, совсем еще не ощущая боли, а чувствуя только, как из тела уходит жизнь, и непонятная сила заставляет его опуститься на траву. Кровь хлынула из раны и, растекаясь по земле, согрела ему бок. Он попытался подняться, но не смог даже шевельнуть рукой. Дженнин минуту постоял с полным безразличием, глядя на лежащего Найджела. Он не был уверен, что рана смертельна, но решил, что его бывший друг истечет кровью меньше, чем за полчаса, и этого достаточно. Небрежно пошевелив ногой неподвижное тело, Дженнин вытер кинжал о траву, повернулся на каблуках, потом вскочил на лошадь Найджела, не оглянувшись больше ни разу, пришпорил ее и пустил легким галопом меж темнеющих деревьев в сторону Стаффорда. Помощники Хью прискакали на это место минут через 10, и, найдя здесь раненого человека и хромую лошадь, разделились, двое понеслись дальше, чтобы попытаться догнать Дженнина, а двое других занялись спасением пострадавших. Лошадь Айсуды отвели к ближайшему жилью, а Найджела перевязали и повезли обратно в Шрусбери, мертвенно-бледного, без сознания, но живого. «Он обещал нам успех, земли, власть, Вильям Румайер. Это произошло, когда мы с Дженнином в середине лета поехали на север посмотреть мой манор. Дженнин уговорил меня». Поздно вечером следующего дня Найджел, придя в себя и почти сожалея, что сознание вернулось к нему, бормотал жалкие отрывочные фразы. Выслушать его рассказ-исповедь собралось много людей. Отец, как всегда прямой, стоявший у изножья кровати с выражением муки на лице и смотревший на своего наследника печальным взглядом. Справа от отца Развита, на коленях сейчас она уже не плакала, но лицо ее распухло от слез. Брат Катфаэль, брат Эдмунд, попечитель лазарета, укрывшийся в тени и зорко следивший, чтобы раненого не слишком донимали расспросы. А справа от кровати Мэриет, опять одетый в рубашку и штаны, снявший черную рясу, которую он так и не привык, и которая никогда ему не шла. Юноша почему-то казался сейчас выше ростом, стройнее и старше, чем в тот день, когда надел на себя монашеское облачение. Первое, что, очнувшись, увидел Найджел, с чем встретился его блуждающий взгляд, были глаза Мэриет, холодные и суровые, как у отца. Трудно было понять, какие мысли роились в его голове. «Мы подчинялись ему. Мы знали, когда поднимут восстание в Линкольне. После свадьбы мы собирались уехать на север. Дженнин с нами, но Развита не знала. А теперь мы погибли. Все открылось слишком рано». «Расскажи о дне убийства», — сказал Хью, стоявший за плечом Леорика. «Да, Клеменс. Вечером он выложил, куда и зачем едет. А там, в Честере, собрались стражники и смотрители замков. Все на виду. Проводив Развиту домой, я рассказал Дженнину про нашего гостя и просил ночью послать гонца, чтобы предупредить их. Он поклялся, что пошлет. Я пошел в Линды на следующее утро, но Дженнина дома не было. Он приехал только после полудня, и когда я спросил, все ли в порядке, ответил: «В полном порядке, ведь Питер Клеменс лежал в лесу мертвый, и сборищу в Честере ничего не грозило. Дженнин смеялся над моим испугом. «Пусть лежит», — сказал он, — «никто ничего не узнает, кругом полно разбойников». но мне было страшно. Я отправился в лес, хотел найти тело и спрятать его до ночи». «И Мэриот застал тебя за этим делом», — спокойно подсказал Хью. «Я отрубил древко у стрелы, чтобы удобнее было тащить тело. Руки у меня были в крови. Что еще мог Мэриот подумать? Я оклялся, что это не моя работа, но он не поверил мне. Он сказал: «Быстро уходи, смой кровь, возвращайся к развитию. Оставайся там весь день, я сделаю все, что надо. Ради нашего отца», — говорил Мэриот. «Он так тебя любит, это разобьет его сердце. И я сделал, как он говорил. Наверное, Мэриот подумал, что это убийство из ревности, ведь он представления не имел, что я, что мы, что нам было что скрывать. Я ушел, а Мэриота застали на месте преступления, которого он не совершал». Слезы выступили у Найджела на глазах. Он вслепую стал искать чью-нибудь руку, прикосновение к которой успокоило бы его. И Мэриот внезапно опустился на колени. Лицо юноши было по-прежнему суровым и еще больше стало походить на лицо отца. Но он принял свою руку, дрожащую руку брата, и крепко сжал ее. «Я вернулся домой только поздно вечером. И тогда услышал. Как я мог заговорить? Я бы предал всех. Всех!» Слабо защищался Найджел. «Когда Мэриота выпустили после того, как он дал обещание надеть рясу, я пошел к нему. Я предложил. Он не разрешил мне вмешаться. Он сказал, что сам так решил, что сам этого хочет, и пусть все идет, как идет». «Это правда», — проговорил Мэриот. «Я уговорил Найджела. Итак, дела обстояли хуже некуда. Зачем же было еще усугублять беду?» «Но Мэриот не знал о заговоре. Каюсь», — произнес Найджел, вцепившись в руку брата, которую он держал в своей, и медленно погружаясь в благословенное беспамятство, спасение от страшной действительности. «Каюсь в том, что я совершил по отношению к дому моего отца, и больше всего по отношению к Мэриоту. Если я останусь жив, я искуплю». «Он будет жить», — сказал Катфаэль, выйдя во двор и радуясь, что покинул этот дом скорби. Он глубоко вдохнул морозный воздух и выдохнул облачко пара. «Да, будет жить и сможет загладить свою вину, вербуя солдат для короля Стефана, если только сможет держать в руках оружие к тому времени, как его величество двинется на север. А это, скорее всего, произойдет только после праздников, ведь надо собрать целую армию. Я уверен, Джейнин хотел убить Найджела. Видно, убивает он так же легко, как улыбается. Но кинжал скользнул чуть в сторону, и рана не смертельна. Мы подлечим Найджела. Он отлежится, восстановит силы после потери крови, снова станет самим собой и сможет служить тому, кто привлечет его на свою сторону. Если только ты не собираешься арестовать его по обвинению в измене». «Что такое измена в наше сумасшедшее время?» — уныло ответил Хью. «Когда два монарха воюют, дюжина мелких князьков вроде Честера ловят рыбку в мутной воде. И даже такие люди, как епископ Генри, мечутся между двумя или тремя партиями, не зная, кому хранить верность. Нет уж, бог с ним, с Найджелом. Он мелкая сошка, просто предатель, перебегающий от одного хозяина к другому. Но по своей природе он не убийца. К этому, я думаю, у него нет склонности». Вслед за Хью и Катфаэлем из лазарета вышла плотно закутавшаяся в плащ Развита и быстрыми шагами двинулась в сторону зала для гостей. Несмотря на перенесенное унижение и горе, ведь красавицу бросил муж, с которым ее только что обвенчали, она все еще была хороша. Но мимо этих двух мужчин она пробежала, отводя глаза в сторону. «Красив тот, чьи поступки красивы», — изрек брат Катфаэль, глядя ей вслед. «А, ладно, они стоят друг друга. Пусть сами разбираются». В тот же день после вечерней службы Леорик Аспли попросил аббата принять его. «Отец мой, я бы хотел обсудить с тобой еще два дела. Одно касается этого молодого монаха из приюта святого Жиля, который стал настоящим братом моему сыну Мэриету, в отличие от его брата по крови. Мой сын сказал мне, что самое горячее желание брата Марка — стать священником. Без сомнения, он достоин этого. Отец мой, я предлагаю заплатить за все годы его обучения, сколько бы это ни стоило, чтобы он мог достичь своей цели. Если ты согласишься направить его учиться, я заплачу за все и еще останусь его должником». «Я и сам заметил такую склонность у молодого человека и одобряю ее», — проговорил аббат. «В нем есть этот дар. С радостью принимаю твое предложение и буду следить за успехами брата Марка». «Второе дело», — продолжал Леорик, — «касается моих сыновей, потому что, пережив и горе, и радость, я понял, что у меня два сына. Как совершенно справедливо дважды напомнил мне один из монахов твоей обители. Мой сын Найджел обвенчан с дочерью владельца манора, у которого теперь нет наследника сына. Следовательно, Найджел получит этот манор через жену, если сумеет заслужить прощение за предательство. Поэтому я хочу, чтобы манор Аспли перешел к моему младшему сыну Мэриету. Я намерен составить об этом документ и прошу тебя быть моим свидетелем». «С удовольствием», — сказал Радульфус, улыбнувшись. «Я охотно расстаюсь с Мэриетом сейчас и надеюсь встретиться с ним спустя какое-то время при других обстоятельствах. Для жизни в наших стенах он не создан». Этим же вечером брат Катфаэль удалился в свой сарайчик перед повечерием проверить, как обычно, все ли там в порядке, погас ли огонь в жаровне или тлеет так слабо, что не представляет никакой опасности, убраны ли сосуды, которые сегодня больше не понадобятся, хорошо ли бродит вино, плотно ли закрыты кувшины крышками, а фляги и бутылки пробками. Катфаэль устал, но душой он успокоился. Мир вокруг уже не представлялся ему таким хаотичным, как два дня назад. Да и невиновный обрел к этому времени свободу, хоть и весьма дорогой ценой. Ведь мальчик боготворил своего красивого, доброго старшего брата, отраду глаз для всех, обладающего такими прекрасными манерами и физическими достоинствами, о которых младшему и мечтать не приходилось. И любили старшего неизмеримо больше, но на поверку у него оказалась неустойчивая, легко поддающаяся соблазнам душа. С поклонением теперь было покончено, однако сострадание, преданность и даже жалость могут привязывать не менее сильно. Мэриет ушел из комнаты больного Найджела последним. И надо же, это вызвало у Леорика сильный приступ ревности. Почему, мол, Мэриет так долго пробыл там, будто прикованный к постели брата, а не пошел сразу вслед за отцом? Этой троице еще предстояло пережить много трудных моментов, прежде чем все утрясется. Вздохнув, Катфаэль уселся на скамью. В сарайчике было темно, тихо, изредка только вспыхивали искры в жаровне. До повечерия оставалось еще четверть часа. Хью отправился, наконец, домой, отложив на завтра дела по сбору солдат в армию короля. «Рождество придет и уйдет». А там явится Стефан, мягкая, добрая, флегматичная душа, человек благородных наклонностей, которого лишь явная измена может вынудить применить силу. Он умеет действовать решительно, когда хочет. Беда заключается в том, что его злость очень быстро проходит. Ненавидеть по-настоящему он не умеет. А где-то на севере скачет сейчас, направляясь к своей цели, Джейнин Линда, несомненно, по-прежнему улыбающийся, насвистывающий, беззаботный, оставивший позади себя двух убитых людей и сестру, которая была ему ближе, чем любой другой человек на земле, и которую он все же отбросил, как рваную перчатку. Когда Хью отправится со Стефаном в Линкольн, его цепкий глаз будет высматривать Дженнина. Милый молодой человек, совершивший гнуснейшие преступления, за которые он должен ответить на том, или на этом свете. Лучше на этом. Что касается Вилана Харальда, то кузнец, живший на берегу реки у западного моста, согласился взять его в работники. Как только охочие до громких пришествий горожане забудут об узнике, его выпустят, и он начнет честно трудиться в кузнице. Поработает по договору с годик и станет свободным человеком. Катфаэль прислонился к бревенчатой стене, вытянул, скрестив ноги, непроизвольно закрыл глаза и на несколько минут задремал. Неожиданно пробежавшая по лицу струйка холодного воздуха заставила его очнуться. Они стояли перед ним, держась за руки, улыбаясь во весь рот, являя собой снисхождение к возрасту и позе Катфаэля. Мальчик превратился в мужчину, а девочка в то, чем обещала стать – в замечательную женщину. Их лица освещались только огненными червячками, вспыхивающими в угасающей жаровне, но видно было, как эти лица сияют. Айсуда вытащила руку из руки товарища детских игр, шагнула вперед, нагнулась и поцеловала Катфаэля в морщинистую обветренную щеку. «Завтра утром мы уезжаем домой. Может, больше не выпадет случай попрощаться как следует. Но мы будем недалеко. Развита остается с Найджелом и заберет его к себе, когда он поправится». Таинственный свет играл на лице девушки, округлым, мягким и сильным, и алые блики вспыхивали в ее густых волосах. Развита никогда не была красива такой красотой. Ей не хватало пылкого сердца. «Мы любим тебя», — горячо сказала Айсуда со своей обычной самоуверенностью, говоря за двоих. «Тебя и брата Марка». Внезапно она обхватила ладонями сонное лицо Катфаэля, подержала минутку и быстро отошла, уступая место Мэриэту. Они только что вошли, и щеки Мэриэта были румяны от холода. Но в сарайчике было теплее, чем на улице. Темная грива волос юноши немного оттаяла и повисла, закрыв лоб почти до бровей. Мэриэт чем-то напомнил монаху того мальчика, каким Катфаэль увидел его первый раз, упрямого, но послушно исполняющего свой долг, почтительно спрыгнувшего с коня, чтобы поддержать стремя отцу. Тогда эти двое, столь опасно похожие по характеру, не сумели понять друг друга. Теперь лицо, над которым нависали влажные пряди, казалось повзрослевшим и спокойным, даже смирившимся. Это было лицо человека, сознательно взвалившего на себя тяжкую ношу своего более слабого брата, нуждавшегося в преданности младшего. Не потому, что старший совершил гибельный проступок и боялся возмездия, а потому, что этого жаждали его раненое тело и душа. «Значит, мы теряем тебя», — проговорил Катфаэль. «Если когда-нибудь ты соберешься прийти к нам добровольно, я буду тебе очень рад. Нам необходим человек действия, который бы встряхнул нас. И брата Жерома время от времени надо хватать за его сверхречистое горло». Мэриэт сначала покраснел, смутившись, а потом искренне улыбнулся. «Мы помирились с братом Жеромом. Я постарался вести себя почтительно и скромно. Ты похвалил бы меня. Надеюсь, похвалил бы. Брат Жером пожелал мне счастья и сказал, что будет по-прежнему молиться за меня». Для человека, который мог, пусть даже поворчав, простить рану, нанесенную телу, но почти никогда не прощал, если оказалось задетым его достоинство, это было очень великодушно и говорило в пользу Жерома. А может, тот просто искренне радовался, что послушник дьявола уходит прочь и на свой лад приносил благочестивую благодарность Господу. «Я был молод и глуп», — объявил Мэриэт со снисходительностью мудреца к зеленому мальчишке, каким был, когда прятал на своей измученной груди ленточку, память о девушке, которая потом при всех бесстыдно обвинила его в убийстве и воровстве. «А ты помнишь, что я только пару раз назвал тебя брат? Я изо всех сил старался привыкнуть к такому обращению, но это было не то, что я чувствовал, и не то, что мне хотелось сказать. А в результате, кажется, мне придется говорить Марку, отец мой, хотя именно о нем я всегда буду думать как о брате. Мне по многим причинам очень нужна была отцовская забота. Ты позволишь мне считать тебя и так называть, как мне хотелось тогда?» «Сын мой, Мэриэт», — Жаром проговорил тронутый Катфаэль, поднялся, обнял юношу и запечатлел на его щеке гладкой и прохладной с мороза соответствующий моменту звучный родственный поцелуй. «Ты мой родственник, и добро пожаловать, когда бы тебе не потребовалось. И помни, я валиец, так что это на всю жизнь. Ты удовлетворен?» Мэриет поцеловал Катфаэля в ответ очень торжественно и горячо. Его холодные губы, прикоснувшись к щеке монаха, запылали. Но у него оставалась еще одна просьба. И, схватив своего названного отца за руку, он поспешил высказать ее. «Пожалуйста, будь добр к моему брату, пока он здесь. Ему это еще нужнее, чем когда-либо было нужно мне». Отошедшему благоразумно в тень, чтобы скрыть навернувшиеся слезы, Катфаэлю показалось, что он услышал короткий легкий смешок, который издала Айсуда. Сам он смиренно вздохнул. Ни того, ни другого Мэриет не уловил. «Дитя мое», — произнес Катфаэль, качая головой при виде такой безрассудно упрямой привязанности, однако вполне благодушно. «Ты либо глупец, либо святой. А я сейчас не настроен терпеть ни то, ни другое. Но ради мира и покоя буду. Все, что смогу, я сделаю. А теперь убирайтесь. Забери его, девочка, и дайте мне погасить жаровню и запереть сарайчик, а то я опоздаю к повечерию». Вы прослушали книгу Элис Питерс «Послушник дьявола», записанную Storytel в 2022 году. Текст читал Григорий Данцигер.